Большинство десантников, и занявших позиции, и выдвигающихся вперед, не могли достать бегущих, потому что в секторе обстрела задержалась группа их товарищей, застигнутая врасплох Олсеном. Несколько случайных пуль ударили в стену здания высоко над головой, но прицельный огонь прекратился. Снайпер отыскал и Антуана, самую медлительную и крупную цель. Пронзенный пулей на вылет Сойер дернулся на плечах спецназовца, и Антуана рухнул на землю, проделав три четверти пути через двор. Капрал был достаточно близко, и Кэм мог разглядеть смятение в его глазах. Если та же пуля ранила спецназовца в шею или туловище, он уже не поднимется. Но, видимо, попав в Сойера, кусочек свинца изменил направление, отскочив от ребра, и лишь по касательной задел бок и Антуана. Боец приподнялся на обеих руках, не обращая внимания на перелом, и сгреб калеку в охапку. Диджей замешкался, пытаясь сообразить, с какой стороны лучше обойти капрала с Альбертом, и в конце концов перешагнул через ноги и Антуана. Пуля снайпера попала ученому в локоть, откинув руку от туловища. Диджей крутанулся, словно пытаясь догнать и удержать ее на месте, и зашатался. Сделав несколько неуверенных шагов, он рухнул рядом с Кэмом. И Антуана мог бы быстро перекатиться, преодолеть последний метр и тем самым спасти себе жизнь. Вместо этого, кривясь от напряжения, он попытался перехватить Сойера поудобнее и, лежа, отталкиваясь ногами от земли, потащил его вперед. Мокрые от крови рукавицы то и дело соскальзывали. Капрал опустил глаза на Сойера, и по лицу спецназовца пробежала тень печального сомнения, почти тоски. Очередная пуля снайпера пробила шлемы Антуана. Сойер умирал от полученной раны. Пуля вышла через низ живота. От жесткой резины костюма в месте выходного отверстия оторвался лоскут размером с кулак. Альберт беспорядочно колотил здоровой рукой по земле, но постепенно, на глазах у Кэма, это движение перешло в конвульсии. Его бывший друг, лежа навзничь на баллонах с воздухом, с закинутой назад головой, видел двор вверх ногами. Трудно сказать, мог ли он в этом положении разглядеть своих спутников. Горящий на изуродованном лице здоровый глаз, мельком, не задерживаясь, скользнул по Кэму. Сойера бросили подыхать, как животное. «Какой нелепый и одновременно справедливый конец!» мелькнуло в голове Кэма. Альберт Сойер заслужил мучительную смерть за все, что он сделал, за эгоизм и дикую жестокость, но в то же время эти черты были источником его силы, воли к жизни. Характер Альберта не укладывался в готовые схемы. Кэм оставил бывшего приятеля умирать в одиночестве и со всех ног бросился прочь. Тодд помогал Кэму вести диджея. Тот спотыкался и норовил сесть на землю. «Не могу, не могу, не могу!» — повторял он. Но то, что ученый еще был способен говорить, само по себе вселяло надежду. Капитан Янг, даже не выглянув из-за угла, вышел из-под прикрытия здания и перескочил через боковую аллею. Он в открытую, трусцой пересек почти пустую стоянку. Если впереди затаились десантники, всю группу ожидала неминуемая гибель. Единственное спасение — скорости. Рут передвигалась как пьяная, баллоны с воздухом гирями давили на плечи. Она то ли подвернула лодыжку, то ли просто устала до изнеможения, но сносила боль молча. «Не могу!» диджей получил страшную рану. Пуля перебила локоть, обломки кости пронзили мышцы, как осколки гранаты. Кровь капала, стекая по рукаву на бедро и ногу, забрызгивая Тодда. Кэм мог бы соорудить жгут из запасного ремня с боеприпасами, который Ньюком нес, перекинув через плечо, как бандольер. Но для этого пришлось бы сделать остановку. Такую роскошь они не могли себе позволить. «Зажми другой рукой», — посоветовал Кэм, — «иначе истечешь кровью». «Не могу, не могу!» «Почти дошли», — сдавленно произнес тот, — «почти дошли!» Его гарнитура сбилась на бок, уперлась в шею и четко воспроизводила каждый толчок и шорох. Ньюком, передвигаясь неуклюжей, подскакивающей походкой и заболтавшейся на бедре М-16, замыкал шествие. «Тихо! Пока все тихо!» — докладывал он. «Где же они?» Спецназовец налетел сзади на Кэма и остановился. За кварталом жилых домов открывался вид на окраину делового района, с которого они начали кружной путь к лаборатории. Улицы впереди были забиты машинами. Одни автомобили остановились прямо на дороге, другие — на тротуаре, третьи, объезжая заторы, пробили стеклянные витрины прачечных и книжных магазинов. «Давай, давай, давай!» — подгонял Ньюком, подталкивая диджея взад. Янг и Рут, забирая влево, успели на 10 метров углубиться в застывший поток гладких разноцветных кузовов. Солнечный свет отражался от лобовых стекол, скрывая притаившихся внутри призраков. «Пусти!» Диджей освободился из схватки Кэма. «Ты что, мы же просто...» Лабиринт из машин выглядел еще более сложным препятствием. В узких промежутках невозможно держаться вместе, а диджей явно не желал идти дальше. «Я не собираюсь подыхать ради вакцины! Отпустите меня!» Янг обернулся с середины улицы. Рут опустилась на капот синей малолитражки, шумно дыша в микрофон. «Успокойся», — сказал капитан. «Пока чума начнет действовать, пройдет час, а то и два. Если не останавливаться, доберемся до самолета за 10 минут». «Они вас собьют! Ваш самолет собьют!» «Это мы еще посмотрим». За Тоддом потащился скелет в истлевших тряпках. Ученый, вместо того чтобы смотреть под ноги, глазел на диджея и попал ногой в отверстие таза. Тодд всю дорогу осторожно придерживал коллегу за плечо, но тут рука сорвалась и чиркнула по раздробленному локтю. «А-а-а-а!» Развернувшись, диджей заехал своими баллонами в грудь Кэма, толкнув его на серебристый четырехдверный седан. Диджей закончил разворот и приготовился бежать, но у него на пути вырос Ньюком. Кэм хорошо знал, как боль действует на разум. Она сейчас заслонила диджею весь мир. Ученый замахнулся на солдата здоровой рукой. Тот пассивно принял удар, лишь приподняв ствол винтовки, создавая преграду для нападавшего. Диджей всхлипнул и с ненавистью яростно выкрикнул: «Вас всех убьют!» «Вот черт! Ну и пусть валит!» — огрызнулся Янг. «Мы почти дошли, диджей!» — пытался урезонить коллегу тот. Ньюком отступил в сторону. Диджей проскочил мимо него. «Стойте!» — закричала Рут. — «У него образцы!» Беглеца настигли через 2 метра, в тот момент, когда над головой пролетела пара F-15. Под оглушительный рев Кэм схватил диджея за комплект баллонов, а Ньюком — за покалеченную руку. Ученый осел на землю своим воплем, перекрывая гул авиадвигателей. «Я его держу!» — выкрикнул Ньюком, отвернув ствол винтовки в сторону. Диджей дергался, пока Кэм шарил по его нагрудным карманам, но не для того, чтобы помешать ему забрать образцы, а чтобы не упасть. Едва Кэм оставил его, он выпрямился и, волоча ноги и зажимая раненую руку здоровой, направился прочь. Кэм напоследок обернулся с другой стороны улицы. Диджей брел между машин. Почему десантники не взяли их в кольцо? Конечно, лабораторное оборудование — большой куш, но у Лидлвилла хватало людей для погони. «Зеленый, слышите меня?» — раздался голос пилота. «Зеленый, зеленый!» «Вас слышу», — ответил Янг. «Мы на месте!» «Хреновые новости! Куча гадов подбирается к нам по автостраде!» Капитан остановился, вскинув вверх кулак, как будто другие могли потерять его из виду. Он шел впереди всех, и кроме него в каньоне между высотными зданиями не было ни души. Когда остальные собрались вокруг командира, Рут опустилась на колени, ловя ртом воздух. Кэм оглянулся, прикидывая пройденный путь. Ньюком тоже посмотрел назад. Похоже, они напрасно боялись. Погони не наблюдалось. «Сколько их там?» — спросил Янг. 9 или 10. Они уже бегут к самолету», — сказал пилот таким тоном, словно извинялся. «Вы не могли бы?» «Сопротивляться мы не будем», — ровным голосом сообщил летчик. Очевидно, эти слова в одинаковой мере предназначались людям, поднимавшимся на борт. «Нет, не будем». С транспортника высадились порядка 40-50 десантников. Пока отряд ехал на джипе, Янг сообразил, что по меньшей мере еще 10 человек из Лидлвилла остались в резерве на борту Си-130, если только их командиры не прибегли к обычному трюку и не завысили численность собственных сил. Из этих 50 несколько бойцов могли покалечиться во время приземления. Янг заверил своих людей, что даже при десантировании в открытом поле из-за тяжелого снаряжения травмы получали около 2% личного состава. В городских условиях число несчастных случаев заметно возрастало. Принадлежность нападавших к элитным частям и спуск на парапланах вместо обычных парашютов не могли существенно повлиять на эту статистику. Воздух исчеркан линиями электропередачи, земля завалена каркасами машин. При удачном раскладе мобильность должны были потерять 10-12 человек. «Допустим, что нам не повезло», — предположил Янг, — «и в строю остались 45 человек. 15 из них опустились в 5 километрах на востоке от лаборатории создателей Аркаса, чтобы отрезать пути отступления и подобрать все оставленные файлы и приборы. Они же освободят майора Эрнандеса и увеличат свои силы за счет его людей. Значит, засаду на улице устроили остальные 30. Однако в Лидлвилле правильно рассудили, что и 20 человек из укрытий могли перебить почти весь небольшой, легковооруженный отряд. Пока тот ехал прямо под встречный огонь из засады, 10 десантников уже спешили к самолету на автостраде. Трое солдат, подстреленных сержантом Олсеном, возможно, стали главной причиной того, что Лидлвилл распорядился сделать перегруппировку. Раненым требовалась медицинская помощь. Прицеп необходимо взять под охрану и отбуксировать. К чему рисковать солдатами в мышеловках высотных зданий? Ясно, что у беглецов рано или поздно кончится воздух. Их местонахождение тоже не составляло тайны. За ними, скорее всего, следили со спутников с того самого момента, как они покинули лабораторию. Все кончено, западня захлопнулась. То же самое чувство Кэм испытывал, когда нес на себе истекающую кровью Эрин, а до границы безопасной зоны оставалось еще 1200 метров по вертикали. На потном, раскрасневшемся лице Рут Кэм увидел такой же, притупленный усталостью ужас. Тодд тоже замер на месте. Он корчил гримасы, машинально пытаясь достать рукой в перчатке до носа под шлемом и почесать волдырь. Капитан лишь покачал головой. «Доложите высоту над уровнем моря!» «Может быть, пора сдаваться?» — вкрадчиво произнес пилот. «У нас нет никакого...» «Доложите высоту над уровнем моря!» «Что это? Кодовое слово? Может быть, к ним летят на выручку самолеты мятежников и канадских ВВС? И скоро весь мир обрушится на головы чертовых преследователей? А местный бой превратится в небольшую войну, в которой полягут сотни, тысячи людей?» Кэм мысленно приготовился идти до конца. «Последний ответ был утвердительным. Сейчас не знаю», — отозвался пилот. «Как только на экране РЛС появились F-15, связь со спутниками забили помехами. Теперь все равно поздно. Мы открываем люк». «Отключить рации!» — крикнул Янг. «Всем немедленно отключить рации! Иначе нас обнаружат по сигналу!» Кэм выполнил команду. Но тот думал иначе. «Сэр», — осторожно сказал он, — «они нас и так уже обнаружили». Ученый расставил руки и пожал плечами. «Какая теперь разница?» Рут набросилась на коллегу. «Если есть хоть небольшой шанс...» «Отключить рации», — повторил Янг. Ньюком передал команду по цепочке и начал проверять поясные пульты управления. «Отключаем! Отключаем!» Тодд разговаривал терпеливо, словно увещевал сумасшедшего. «Все еще пытается спасти товарищей», — сообразил Кэм. «Даже если за нами прилетит новый самолет, нам ни за что не пробиться к нему незамеченными. Они все видят, они смогут...» «Спутники выведены из строя», — сообщил Янг. Кэм почувствовал прилив сил. Вот что значило высота над уровнем моря. За 1000 километров от них, в укрепленном логове под названием Лидлвилл, один человек, а может быть два, совершили поступок, выдавший их с головой. За работой шпионских спутников наблюдало не так уж много техников, и вычислить мятежников не составляло труда. Дальнейшая судьба заговорщиков из центра управления, удачный побег или расстрел на месте, навсегда останется неизвестной. Как бы то ни было, за истекший час кто-то ввел поправки в программу 5КН-11, Keyhole, контролируемых Лидлвиллом, намеренно вызвав сбой в работе реактивных двигателей спутников, после чего те сошли с орбиты и сгорели в верхних слоях атмосферы. «Лидлвилл ослеп», — подытожил Янг, уводя группу на юг. Впереди, на горизонте, показалась горстка небоскребов. У Рут открылось второе дыхание. Она держала темп, и только Тодда приходилось подгонять. Ньюком по-прежнему шел последним, то и дело с едва слышным звоном, постукивая ложем М-16 по воздушным баллонам ученого. «Не ослеп», — возразил тот, — «у них еще радар остался. Даже если ваш самолет долетит до Канады, его перехватят истребители». «Самолета за нами не пошлют», — буднично ответил Янг. «Что?» Рут резко затормозила. «Тогда чего мы тут?» Янг жестом предложил укрыться за высоким бортом грузовика, прежде чем остановился и повернулся к спутникам. У него распухла щека. Тонкая трещина в смотровом стекле делила правый глаз на две части. В этом городском районе находятся три больницы и медицинский центр. Там достаточно сжатого воздуха, чтобы добраться до гор. Господи! Слово вырвалось прежде, чем Кэм успел опомниться. Восклицание выдало его отчаяние, но он предпочел бы его не показывать. «Я понимаю, что план рискованный», — согласился Янг. «Рискованный?» Тот оглянулся на Кэма в поисках моральной поддержки. «Даже если патрубки на наших баллонах окажутся правильного размера, даже если мы сумеем перекачать воздух, избежав его заражения, что-нибудь смастерим. Даже если найдем машину и загрузим в нее 100 лишних баллонов». Янг сохранял спокойствие, хотя легко мог пригрозить пистолетом или просто подойти и посмотреть в упор. Вместо этого он ровным голосом отчеканил: «Ищешь предлог, чтобы сдаться? После того, как пятеро моих ребят отдали за вас свою жизнь?» «Это просто нереально», — неохотно вмешалась Рут, тоже поглядывая на Кэма. «Автострады забиты машинами. Вы представляете, сколько потребуется времени, чтобы выйти на безопасную высоту?» Кэм не торопился с ответом. Ему в голову пришла новая идея. «Горы слишком далеко. Пешком несколько дней будем топать. Мы даже не знаем, сможем ли выбраться из города». «У нас в запасе час, 2 или 3 часа до того, как мы вынуждены будем сдаться». Тод опять потянулся к носу, уткнувшись пальцами в смотровой щиток. «Может быть, отбить самолет?» — предложил Ньюком. «Что ж теперь, сидеть сложа ручки?» Янг смерил взглядом каждого. «Надо подумать, что можно сделать». «Я... Нет, они знают, что больницы — наш единственный шанс». Тод заметно дрожал. «Они их прочешут, заберут весь кислород, медикаменты, раз уж все равно прилетели». «Ерунда. У них хватает собственных забот. Собрать своих людей, погрузить оборудование». «А что, если нас здесь просто бросят?» «Пожалуй, лучше самим сдаться», — медленно произнесла Рут. «Будет хуже, если нас поймают. И вы правильно поступили с майором Эрнандесом. Они нас не тронут». «Они вас не тронут», — поправил Янг. «Давайте хотя бы попробуем вак...» — начал было Кэм. Сзади раздался дикий скрежет. Эхо крылатым зверем заметалось по улице. К ним широкими шагами приближались две пары десантников. Вторая пара следовала за первой с интервалом в 1 минуту. Что было источником такого звука, оставалось только гадать. Возможно, они оттолкнулись с дороги открытую заржавевшую дверь машины. Но шум спас беглецам жизнь. Второй раз ее спас капитан Янг, подав знак, чтобы все молчали, пока не пройдет мимо первая пара. Двое замыкающих десантников были готовы расстрелять людей, посчитавших, что опасность миновала, и прежде времени выскочивших из укрытия. Капитан разгадал их тактику. Офис офтальмолога с громадной витриной, зеркалами и увешанными очками-вертушками, просторная комната ожидания заодно служила выставочным залом, был неудобен для игры в прятки. Входная дверь заперта, а в комнате с окном, обращенным на улицу, они бы наследили. Пол покрывал толстый слой пыли. Беглецы сначала спрятались за мусорными баками, а потом проникли в офис через незапертую боковую дверь. Десантники едва взглянули в их сторону. Мимо витрины промелькнула цепочка фигур призраков, и все.